Сложные анионы и фтор-минус сами не разряжаются, а происходит анодное окисление воды по уравнению. 2H2O минус 4 электрона, выделяется газ кислород, O2, и плюс 4H+.